Глава вторая. Желтый конь. Вряд ли в пределах Крайгдона остался хоть один мужчина или женщина, кто не потянулся бы к каменному алтарю. Измученные, обмороженные, исхудавшие от голода лица смотрели на Корума, и хотя он всех их знал, ни на одном не видел сочувствия. Все считали его перебежчиком и возлагали на него ответственность за страшные потери, понесенные у Каэр-Луда. За седьмым каменным кругом, внешним, сливался клубами странный, неестественный туман. Гудели, отдаваясь эхом, голоса Фойе-Мийори, и непрестанно выли псы Кереноса. И начался суд над Корумом. «Может, я был неправ, решил искать союзников на Инискайте», признался Корум, «и таким образом я виноват в том, что неправильно оценил их. Но во всем остальном я не виновен». Маркиан Две Улыбки, получивший в бою под Каэр-Лудом лишь легкое ранение, нахмурился и пригладил усы. На выдубленной коже проступил белый шрам. «Мы видели тебя», — сказал Муркайн. «Мы видели, как ты скакал бок о бок с принцем Гайнором и колдуном Калатином, рядом с другим предателем, Гофананом. Все вместе вы возглавляли людей сосен, гулегов. Вы направляли на нас псов Кереноса. Я видел, как ты зарубил Гриньона, бычьего наездника, и Калин, одну из дочерей Билгана Белого. И я слышал, что ты напрямую ответственен и за смерть Подрака из Край Котлита. Ты заманил его в ловушку, поскольку он все еще думал, что Корум дерется за нас». Хисок по прозвищу Солнцекрат, помогавший Гофанану ковать меч Корума, сидел, привалившись спиной к алтарю. Его левая нога была в лубках. «Я видел, как ты перебил много наших людей, Корум», — проворчал он со своего места. «Мы все видели тебя». «А я скажу, что вы видели не меня», — продолжал настаивать Корум. «Мы пришли к вам на помощь. Все это время мы были на Инискайте, под властью заговора, заставившего нас поверить, что прошло всего несколько часов, а на самом деле миновали месяцы». Мэтп с горечью рассмеялась. «Бабушкины сказки! Мы не верим этому детскому вранью!» Корум обратился к Хисоку Солнцекраду. «Ты помнишь предназначенный мне меч? Этот ли меч ты видел в бою?» Он вытащил свой отливающий лунным светом меч, и лезвие вспыхнуло странным, бледным сиянием. «Этот ли меч ты видел, Хисок?» Тот покачал головой. «Конечно нет, я бы узнал его. Разве я не присутствовал при обряде?» «Да, ты там был, и будь при мне меч такой силы, разве я не использовал бы его в битве?» «Скорее всего», — признал Хисок. «И посмотри!» — Корум поднял серебряную руку. «Что это за металл?» «Серебро!» «Да, серебро! И была ли у другого, у Караха, была ли у него рука из серебра?» «Теперь я припоминаю», — нахмурившись, сказал Амергин, «что рука не выглядела как серебряная. Скорее всего, то было поддельное серебро». «Потому что настоящее серебро убивает подменышей», — бросил Илбрек. «Это всем известно». «Тут просто какой-то запутанный обман», — сказала Мэтп, но в ее обвинениях уже не было прежней уверенности. «Но в таком случае, где же сейчас тот подменыш?» — спросил Маркаин Две Улыбки. «Почему стоит исчезнуть одному, как тут же появляется другой? Если бы мы увидели рядом вас обоих, это бы нас сразу убедило». «Хозяин Караха мертв», — сказал Корум. «Гофанан убил его, и Карах отнес Калатина в море. Там мы в последний раз видели их обоих. Поверьте, нам уже пришлось сойтись в бою с моим двойником». «Почему вы все вернулись?» — спросила Мэтп, откидывая назад длинные рыжие волосы. «Если знали, что наше положение здесь безнадежно». «Зачем мы спешили вам на помощь? «Это ты имеешь в виду?» — осведомился Джерри О'Коннелл. Хисак ткнул в него пальцем. «Я видел и тебя рядом с Калатином. Единственный, кто не присоединился к нашим врагам, это Илбрек». «Мы вернулись», — сказал Корум, «потому что достигли цели нашего пребывания на Инискайте и принесли вам помощь». «Помощь?» — Амергин уставился на Корума. «То, о которой мы говорили?» «Именно ту». Корум показал на черно-белого кота и шкатулку из бронзы и золота. «Вот она!» «Не предполагал я, что она предстанет в таком обличии», — сказала Мергин. «И вот еще что!» Илбрек вытащил какой-то предмет из сидельного вьюка. «Без сомнения, его выбросило на берег Инискайта вместе с обломками одного из кораблей. Я сразу же узнал его». Он показал старое, из растрескавшейся кожи седло, найденное на прибрежной полосе. Амергин буквально задохнулся от изумления и протянул к нему руки. «Я знаю его. Это последний из наших сокровищ, которое мы не могли найти, если не считать ожерелье и котла. Те по-прежнему в Каэрлуде». «Да», — сказал Илбрек, — «и, конечно, ты знаешь пророчество, относящееся к этому седлу». «Точно вспомнить его не могу», — признался Амергин. «Но всегда удивлялся, почему явно бесполезное старое седло находится среди наших сокровищ». «Это седло Лаэгайре», — сказал Илбрек. «Лаэгайре был моим дядей. Он погиб в последней из 9 битв. Ты должен помнить, что он был наполовину смертный». «И под ним был желтый конь», — произнес Амергин, «которого мог оседлать лишь тот, кто был чист духом и дрался за правое дело. Вот почему седло и хранилось среди наших сокровищ». «Именно поэтому. Но я упомянул об этом отнюдь не для того, чтобы потянуть время. Я знаю, как вызвать желтого коня. Я готов это сделать, чтобы доказать вам, что Корум не лжет. Позвольте мне призвать коня и дайте Коруму оседлать его. Если конь примет его, то вы поймете, что он чист духом и сражается за правое дело, за ваше дело». Амергин посмотрел на своих соратников. «Это справедливо», — сказал Верховный Король. Только Мэтт была не согласна с его решением. «Они хотят обмануть нас колдовством», — сказала она. «Я увижу это», — ответил Верховный Король. «Я Амергин, не забывай этого, королева Мэтт». Выслушав упрек своего Верховного Короля, она отвернулась. «Освободите место вокруг алтаря», — велел Илбрек, бережно поднимая седло и водружая его на огромную каменную плиту. Все отступили от алтаря, расположившись вдоль кромки малого круга монолитов, и все смотрели, как Илбрек вскинул златовласую голову к холодному небу и раскинул огромные руки. Красное золото браслетов Сида брызнуло легкими бликами, и Корум вновь ощутил огромную силу, которую излучал этот благородный бог варваров, сын Мананнана. И Илбрек запел: «В 9 великих битвах сражался славно Лаэгайре. Ростом мал был, но отвагой с ним никто не мог сравниться. Слався имя Лаэгайре, слався доблестный воитель. Ты войско вел к слив Галеону. Немногие вернулись с битвы. То был день победы Сидов, но сражен был Лаэгайре. Копьем Гоин поражен был, и желтый конь под ним заплакал. Слышал только дуб могучий последние слова героя: «Жизнь не конь, мое богатство. Я жизнь свою отдал Мабденам». Коня он отпустил на волю, одной лишь клятвой связав: «Коль в мир вернется древняя ночь, вновь носить ему воина в битвах. Седло Лаэгайре — клятвы залог, но не каждый сумеет коня оседлать. Лишь того, кто вершит правое дело, признает хозяином желтый скакун. На заветных лугах сил набрался скакун. Он ждет исполнения завета. Именем Лаэгайра его мы зовем, чтоб древнюю ночь сокрушить. Илбрек опустился на колени перед алтарем, на котором лежало старое растрескавшееся седло, и устало выдохнул последние слова. Если не считать далекого рокота голосов Фойи Миори и воя псов, тут царило молчание, никто не шевельнулся. Илбрек со склоненной головой неподвижно застыл перед алтарем. Все ждали. Неожиданно возник какой-то новый звук, и никто не мог сказать, откуда он донесся, сверху или снизу. Но, вне всякого сомнения, то был топот копыт коня, который на полном скаку несся к ним. Все стали озираться по сторонам, но никто не видел коня, хотя тот все приближался, пока не оказался в каменном круге. Люди услышали его фырканье, гордое ржание и топот подкованных металлом копыт по мерзлой земле. Внезапно Илбрек вскинул голову и засмеялся. По другую сторону алтаря стоял конь. Он был уродлив и нескладен, но в его осанке чувствовалось благородство, а в теплых бархатных глазах светился ум. Дыхание клубами вырывалось из его подрагивающих ноздрей. Он встряхнул гривой и выжидающе посмотрел на Илбрека, медленно поднявшегося с колен, огромными руками взявшего седло и бережно положившего его на спину коня. Он нежно гладил животное по холке и стал ему что-то нашептывать, часто упоминая имя Лаэгайры. Повернувшись, Илбрек жестом подозвал Корума. «А теперь, Корум, попробуй оседлать его. Если он примет тебя, то тем самым ты докажешь всем и каждому, что не предавал мабденов». Помедлив, Корум подошел к коню. Сначала желтый конь всхрапнул и отпрянул. Прижав уши, он умными глазами уставился на Корума. Корум взялся за луку седла, и желтый конь повернул голову, рассматривая его и принюхиваясь. Корум осторожно сел в седло, а желтый конь опустил к земле длинную голову и старательно стал рыть носом снег в поисках травы. Он признал его. Мабдены взорвались криками радости, называя его Крейм Кройхом, серебряной рукой, своим защитником. И Мэтп, которая теперь стала королевой Мэтп, со слезами на глазах подошла к нему и молча протянула нежную руку. Корум принял ее, склонился и припал к ней губами. «А теперь мы должны посоветоваться», — коротко бросил Гофанан. «Что нам делать с Фойи Миори?» Он стоял под одной из каменных арок, положив руки на древко топора, и смотрел на туман, сгущающийся за пределами Крайгдона. Сактрик, все еще в облике черно-белого кота, сказал тихим, сухим голосом: «Как я полагаю, в идеальном смысле вас бы устроило, чтобы Фойи Миори оказались на вашем месте, а вы бы ушли отсюда». Амергин кивнул. «Если предположить, что у Фойи Миори есть реальные причины бояться Крайгдона, если же это всего лишь суеверие, то с нами покончено». «Не думаю, что это всего лишь суеверие, Амергин», — возразил Сактрик. «Я тоже чувствую силу Крайгдона. Теперь я должен подумать, как лучше помочь вам. Но сначала мне необходимо получить от вас заверение, что если все удастся, вы, в свою очередь, поможете мне». «Как только я снова обрету ожерелье силы», — сказал великий друид, — «то смогу помочь тебе. В этом я уверен». «Очень хорошо. Значит, договорились». Сактрик, похоже, был доволен. «Да», — Со своего места мрачно откликнулся Гофанен. «Будем считать, что договорились!» Корум вопросительно посмотрел на друга, но карлик Сид не проронил больше ни слова. Когда Корум спешился, Мэтт прошептала ему на ухо. «Я думала, что не смогу этого сделать, но теперь поняла свою ошибку. У меня есть заклятие, которое поможет тебе, в этом я уверена». «Заклятие? Дай мне свою серебряную руку, у меня есть средство сделать ее сильнее». «Но, Мэтт», — улыбнулся Корум, — «мне не нужна дополнительная сила». «В предстоящей битве тебе понадобится все, что может дать другой человек», — продолжала настаивать она. «Где ты раздобыла это заклятие? У мудрых старух?» Она улыбнулась, и Корум вынул короткие шплинты, крепившие серебряную кисть к культе запястья. Мэтт уклонилась от ответа. «Оно сработает», — сказала она. «Так мне было обещано». Пожав плечами, Корум протянул ей изящное серебряное изделие. «Верни мне ее поскорее, ибо осталось не так много времени. Нас ждет сражение с Фойемиори». Мэтт кивнула. «Это будет быстро, Корум». Она кинула на него взгляд, полный такой нежности, что у него стало тепло на сердце, и он смог улыбнуться. Затем, взяв серебряную кисть, она скрылась в своем небольшом шатре из шкур, что стоял слева от алтаря, пока Корум обсуждал положение дел с Амергином, Илбраком Гофананом, Джаре Аконелом, Маркаином Две Улыбки и другими оставшимися в живых рыцарями Мабденов. К тому времени, когда Мэтт, вернувшись, отдала Коруму его серебряную руку, бросив на него многозначительный и уверенный взгляд, они уже определили наилучший способ действий. С помощью Терхали Сактрик вызовет к жизни огромный мираж, который придаст Крайгдону облик, не страшный для Фойемиори. Но до того, как мираж возникнет, мабдены должны рискнуть и бросить в последний бой против Фойемиори и их слуг немногих оставшихся бойцов. «Мы основательно рискуем», — сказала Мергин, глядя, как Корум крепит серебряную кисть, «и должны быть готовы к тому, что никто из нас не уцелеет. Мы можем погибнуть еще до того, как Сактрик и Терхали исполнят свою часть договора». Корум посмотрел на Мэтп и увидел, что он снова любим, и возможность погибнуть опечалила его.